В это время Каупервуд в связи со своими лондонскими планами побывал в Чикаго, Балтиморе, Бостоне, Филадельфии. Заходя в святая святых самых почитаемых в Америке учреждений, в банки и кредитные общества, он беседовал с теми, кто мог быть ему наиболее полезен, располагал наибольшим влиянием и в то же время легче всего поддавался бы на уговоры. А как вкратчиво уверял он собеседника в доходности своего будущего предприятия, ни одна подземная дорога никогда еще не давала такой постоянной и все возрастающей прибыли. И несмотря на совсем недавнее разоблачение его махинаций, Каупервуду внимали с почтительным интересом и даже искренним уважением. Правда, в Чикаго были и такие, кто презрительно отзывался о нем, но в этих злобных перешептываниях по углам чувствовалась явная зависть. Каупервуд — это была сила, а сила всегда притягивает. Газетная молва окружала его настоящим ореолом славы. Не прошло и месяца, как Каупервуд убедился, что его основные проблемы решены. Он заключил во многих местах предварительные соглашения на приобретение акций держательской компании, которую он намерен был организовать с целью слияния компаний, владеющих отдельными линиями лондонской подземки. За каждую акцию такой компании его держательская компания будет отдавать 3 своих акции. Вообще говоря, если не считать нескольких небольших совещаний, которые ему предстояло провести в связи со своими чикагскими капиталовложениями, Каупервуд покончил с делами и смело мог вернуться в Англию. Он бы так и поступил, если бы не одна неожиданная встреча, которая, как всегда, привела к обычному концу. В прежние времена, когда имя его превозносили во всех газетах, честолюбивые красавицы, привлеченные его богатством, известностью и личным обаянием, не раз искали знакомства с ним. А теперь такая волнующая встреча произошла у него в Балтиморе, куда ему пришлось поехать по делам. Это случилось в отеле, где он остановился. И Каупервуду на первых порах показалось, что это никак не повлияет на его чувства к Беронис. В полночь, вернувшись от президента Мэрилендского кредитного общества, Каупервуд сел к своему письменному столу, чтобы сделать кое-какие заметки в связи с происшедшим между ними разговором. В это время в дверь постучали. На его вопрос женский голос ответил, что с ним хочет поговорить родственница. Каупервуд улыбнулся. За всю его жизнь еще никто не знакомился с ним под таким предлогом. Он отворил дверь и увидел девушку, которая с первого взгляда возбудила его любопытство. Он тут же решил, что таким знакомством не следует пренебрегать. Девушка была молоденькая и необычайно привлекательная. Тоненькая, среднего роста, она держалась свободно и уверенно. Она была хороша собой, обаятельна и изящно одета. «Так значит, вы моя родственница?» — с улыбкой спросил Каупервуд, впуская ее в комнату. «Да», — спокойно ответила она, — «я ваша родственница, хотя, быть может, вы этому сразу и не поверите. Я внучка вашего дяди, брата вашего отца, только фамилия моя Мэрис, а фамилия моей мамы была Каупервуд».